Описание. Меч так и источает ауру древности. В его стали запечатлены следы давних побед и поражений. Чем больше крови своих врагов он впитывает в себя, тем крепче становится. Меч, способный нарушать естественный порядок вещей. Бонус. Плюс 30 к силе. Клинок обладает невероятной остротой. В зависимости от силы владельца он способен разрубить все, что угодно. Позволяет бросить вызов божественной сущности. Тюрьма неверных. Клинок поглощает души, не давая тем уйти на перерождение. Для дальнейшего развития поглотите 100 душ. Нет, ничего толком и не изменилось. О какой способности идет вообще речь? Конечно, есть тюрьма неверных, но ее фишка заключается в том, что клинок поглощает души воистину мерзких ублюдков. Те же орки, по мнению благородного Цзяня, достойными для поглощения не были. Просто варвары, обожающие пастук. В чем их вина? Ах, да, забыла, что ты пока ее не видишь. Хлопает себя по лицевой маске богиня войны. Позволь же мне немного тебе помочь. Девушка щелкает пальчиками, и на поверхности Цзяня проступают черные ломаные линии. Благородный Цзянь, первый клинок пробуждается. Вы выполнили скрытое условие. Клинок пробужден божественной сущностью. На этом моя помощь завершается. Шурик улыбается под маской. Черти что, не подводи меня и впредь. Бах, словно стекло, пространство вокруг нас лопается, и я вновь оказываюсь в реальном мире. Шум, гам, мои товарищи снуют вокруг меня. Звенит удар в тарелке. Начинается второй раунд. Я осторожно поднимаюсь на ноги. Тело все еще болит от недавнего полета, но моя выносливость и не с таким сталкивалась. Шурик, ты в порядке? Спрашивает меня малый. На его лице и лицах других можно легко различить беспокойство. Теперь да, с ухмылкой отвечаю я и уверенной походкой возвращаюсь на арену. Здесь меня уже ждет Зителока. Здесь меня вновь встречает улюлюканье морочья толпа. Урок довольно скалится, предвкушая мою гибель от лап каменного заги. Как бы не так, теперь-то у нас обоих есть покровители, прикрывающие нам спину. Я направляю свой цзянь на безразличного Зителоку. Вы желаете активировать способность пламя души, собранные вами души. 72. Я даю свое согласие, и лезвие моего меча вспыхивает угольно-черным пламенем. Оно не обжигает, оно не бьет искрами в лицо. От одного взгляда на него становится дурно. Кажется, будто твоя душа вот-вот уйдет в пятки. В глазах Зителоки впервые проскальзывает опаска. Он принимает боевую стойку, следуя орущим в его разуме инстинктам. Весь Колизей замолкает, не смея оторвать взгляда от всепожирающего черного огня. Даже сам верховный глава Урок бледнеет на глазах. Подарок от черти что пришелся как никогда вовремя. Ну что, Зителока, посмотрим, чей бог круче. Восклицаю я и бросаюсь в атаку. Время для второго раунда. Глава 8. Я инстинктивно чувствовал, как использовать новоприобретенный навык. Неизвестно, являлось ли это особенностью мифического артефакта или очередным даром самой системы. Магия привычно укрепляет организм до пикового состояния. Мана утекает из резерва с умопомрачительной скоростью, но какая разница? Я не собираюсь затягивать дуэль с Загой. Его выносливость значительно превосходит мою. Зителока заносит мощную лапу над головой. Через мгновение гигантский кулак накрывает меня тенью. Чувства обостряются до предела. Активированная концентрация телекинеза едва замедляет движение Заги, позволяя различить призрачный мираж. От невероятной мощи орка воздух вокруг нас вибрирует. Подтянув тело телекинезом, я проскальзываю по песку, избегая участи превратиться в отбивную. Зителока не отстает, протягивая в мою сторону вторую ладонь. Он намеревается схватить и раздавить меня, словно насекомое. На периферии зрения мелькают строки системы. Желаете использовать пламя души? Да нет. Выберите количество затрачиваемых душ. Вы выбрали 10 душ. Активируется пламя души. Пламя души – особый навык, не требующий маны или очков здоровья. Он привязан к моему клинку и использует в качестве топлива души, заточенные в цзяне. Иначе говоря, мне даже не нужна мана, только души, которые я когда-то заточил в свой цзянь. Черное пламя, получив необходимую подпитку, разгорается с новой силой. Я совершаю горизонтальный замах в сторону вытянутой ладони Зителоки. Угольно-черный костер охватывает лезвие цзяня, формируя вокруг него потусторонний ореол, после чего срывается вперед с оглушительным шипением. Тренировки с дистанционными атаками я не прекращал все эти годы и выработал устойчивую форму для своей магии. В форме сжатого воздуха я мог посылать воздушные лезвия на расстояние до 5 метров. Такое надругательство над физикой расходовало невероятное количество маны. Поэтому я предпочитал использовать более простые и понятные способы взаимодействия с окружающей действительностью. Но сейчас эта техника в сочетании с черным огнем демонстрирует невероятную результативность. Пламя души мощной струей вонзается в ладонь каменного заги, отсекая три пальца. Зителока впервые издает болезненный рев, хватаясь за обрубок, который угольно-черные языки пламени продолжают терзать с новой силой. Вот она, сила мифического артефакта. Это пламя невозможно потушить, его не остановить нерушимой оболочкой. Оно поражает саму духовную составляющую. Я направляю еще десяток душ в черное пламя, оказавшись за спиной Титана. Еще один широкий замах по сухожилиям, и ноги Зителоки подгибаются. Он падает на колени на песчаную арену. Его вой разносится над рачьим Колизеем. Трибуны в полном безмолвии наблюдают за падением своего чемпиона. Каменный загозвереет на глазах. Он невероятным образом изворачивается и едва не отправляет меня в очередной полет. На этот раз я, усиленный телекинезом, взмываю ввысь на несколько метров. Зителока пытается достать меня даже в воздухе. Его когти стремятся вспороть мне брюхо. В воздухе у меня нет опоры для маневра, по крайней мере, так полагает Зителока. Сформировавшийся передо мной мираж ужаса отбрасывает меня в сторону и достойно встречает удар орка. Впрочем, запасов маны в нем не хватает для сохранения формы, и через мгновение он растворяется темной тенью. Приземлившись на песок арены, я возобновляю наступление. Пламя души все еще горит на лезвии Цзяня, позволяя раз за разом оставлять глубокие раны на теле противника. Пусть его организм уменьшает весь входящий урон на 50%. Пусть он превосходит меня на 25 уровней, пусть габаритами не уступает грузовику, но его душа беззащитна перед моим натиском. Сама суть Зителоки находится в пределах досягаемости разведенного мною черного костра. В какой-то момент я едва уклоняюсь от атаки по касательной, орк пытается достать меня даже запекшимся обрубком, но удивляет меня другое. Мне даже не потребовалось использовать концентрацию телекинеза, чтобы заметить атаку. Каменный зага стремительно теряет силы, пламя души заметно ослабляет его. Это мой шанс, я снова атакую, двигаюсь по прямой, чтобы Зителока видел направление следующего выпада. Орк ударяет рукой по арене, и нас окутывает песчаная завеса. Таким образом противник пытается выиграть время для регенерации, но я не позволю ему это сделать. Слева от Зителоки в завесе мелькает силуэт, и орк обрушивает атаку на эту область. Проявившийся из-за поднятой пыли мираж ужаса растворяется с кровожадной ухмылкой, а я уже взбираюсь по спине Зителоки, который понимает, что его обманули в очередной раз. Каменный зага прикладывает нечеловеческие усилия, пытаясь сбросить меня, даже совершает кувырок вперед, едва не проломив своим телом одну из рачьих трибун. Однако благодаря поддержке телекинеза и хорошей ловкости мне удается удержаться на его туше. Я устремляюсь к затылку монстра. Все внимание обращается к строкам системы. Желаете использовать пламя души? Да нет. Выберите количество затрачиваемых душ. Вы выбрали 50 душ. Активируется разрушительное пламя души. В черном пожарище проскальзывают бело-серебристые нити, которые обволакивают лезвие моего клинка. Именно эти нити не дают разрушительному костру растечься во все стороны подобно сверхновой. Леденящее чувство охватывает меня с головы до ног. Черный клинок, приобретя стабильную форму, внушает еще больший страх, чем когда пламя души бесконтрольно вилось вокруг него. Ха! Выдохнув весь воздух из легких, я вонзаю Цзянь в затылок Зителоки. Черный меч легко преодолевает нерушимые рачьи черепы и достигает мягких тканей. Раздается приглушенный взрыв, после которого из образовавшейся раны, глаз, рта, ушей и носа каменного заги мощными струями вырывается черное пламя. Впрочем, оно не причиняет мне вреда. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Перед глазами мелькают оповещения системы, когда я извлекаю Цзянь из тела Зителоки. Вслед за лезвием различаю едва заметный силуэт орка, его бледную тень, которая с гулом втягивается в Цзянь. Вот оно, поглощение души. В то же мгновение пространство вокруг искажается. Чутье тревожно ворочается, ощущая несмертельную опасность, но неопределенность. На плечи обрушивается давление массивной горы. Давление, которого я не испытывал даже от черти что на первых уровнях, сканирует меня с головы до ног. Великий дух, не требуется быть гением, чтобы догадаться о безмолвном зрителе. Гневается ли он за то, что я убил его чемпиона? Радуется ли появлению достойного кандидата для паствы? Заинтересовал ли его сам факт появления чужака среди чатлан? Ответа не последовало, давление исчезает так же стремительно, как появилось. Великий дух мельком взглянул на происходящее и вернулся к своим более важным божественным делам. Впрочем, даже этого краткого мига достаточно. Впервые я ощущаю истинную мощь божественной сущности. Не какого-то огрызка, как на испытании с шестью богами или в случае с великим змеем. Нет, это было внимание покровителя целой расы в мире системы. И разрыв в силе определенно не радует. Всего миг, а я уже покрываюсь холодным потом и до хруста костяшек сжимаю цзянь. Человечеству предстоит долгий путь, чтобы хотя бы сравняться с этой силой. Силой существ, живущих в мире системы не одно десятилетие, если не сотни лет или больше. Что ж, с другой стороны, такая сущность все же обратила на меня внимание. Да, всего мгновение, даже не секунду, но что с того? Лиха беда начала. Тем временем на сцену поднимается верховный глава Урок. Сейчас он даже не пытается держать лицо, у Чатланина все эмоции написаны на лице. Неверие, шок, трепет, ярость, ненависть и даже капля страха. Впрочем, все эти эмоции сменяются бесстрастной маской, которую верховный глава племени Кровавого Клевца надевает на себя. Прочистив горло, он обращается к молчаливой толпе зрителей. Король Шурик победил предыдущего чемпиона Великого Мочилова. Учитывая, что племя людей не проиграло ни одному гайзу за наш турнир, получается, что букашки, то есть люди, победили, провозглашает Урок. Зеленокожие молча смотрят на меня, на Урока, друг на друга. Неизвестно, кто начал первым. Поц или гайз, человек или орк, но над Колизеем разносятся первые аплодисменты. Через мгновение, подобно снежной лавине, их гром заполняет все трибуны. Чатлани свистят, хохочут во всю мощь глоток, бьют в барабаны, трубят в боевые рожки. Через несколько секунд оглушительный рев сменяется единогласным скандированием. Король Шурик, король Шурик, с победной усмешкой я поднимаю над головой свой цзянь, возвышаясь над телом представителя сильнейшего подвида орков, истлевающего во всполохах света, я демонстрирую клыкастым, что не они одни властвуют над этой землей. Люди не низшая раса, мы не плебеи, и не животные, мы люди, и мы не ниже вас. В подтверждение моих слов рев толпы становится громче и громче. Король Шурик, король Шурик, король Шурик. После жары битв наступает череда наград, и некоторые из них особенно ценны. Например, титул, которым меня награждает система. Поздравляем, вы привели свою команду к победе в Великом Мочилове орков. Поздравляем, вы становитесь новым чемпионом Великого Мочилова. Поздравляем, получен титул чемпион Чатлан. Имя, чемпион Чатлан. Описание, вы превзошли многих орков, и это неоспоримо. Теперь гордые гайзы вынуждены смириться с вашим существованием. Плюс 5 ко всем характеристикам. Гайзы не могут напасть на вас толпой, только по одному. Только ради последнего стоило приехать в племя Кровавого Клевца. Прибавка к характеристикам, несомненно, приятна, но признание моего статуса в глазах всех Чатлан – огромное преимущество. Тем более, что теперь орки вынуждены сражаться со мной один на один, что открывает простор для маневров. Целые битвы можно завершить чередой поединков или обезглавливанием предводителей банд. Столько возможностей обыграть клыкастых. Восхитительно. Не говоря уже о том, что теперь я могу спокойно ходить по орочьим стоянкам. Ведь чатлани смогут бросить мне вызов только один на один, а не толпой. Да, существует лазейка. Передо мной может выстроиться очередь желающих сразиться с чемпионом турнира. И тогда меня возьмут измором. Но даже так, это прекрасно. Как чемпионы великого турнира вы получаете награды от племени Кровавого Клевца. Скрежещет клыками верховный глава Урок. Сейчас мы стоим всей командой на трибуне, под которой собираются другие приглашенные команды. Происходит церемония награждения, это очевидно даже самому недалекому пацу. Кстати, о пацах, прилипало за нашими спинами сейчас приплясывает, переминаясь с ноги на ногу и демонстрируя свое превосходство другим более уважаемым собратьям. Конечно, ведь как все обернулось. Эти глупцы определили его, мудрого паца, в команду, которая казалась проигрышной и вряд ли прошла бы Великое Мочилово. А тут такой сюрприз. Мы не только не проиграли, но и одолели всех сильнейших орков на этом празднике жизни. Племени людей будет вручено стадо в 500 голов тарахтелок, лицо Урока искажается болью. Видно, как тяжело ему вручать столь внушительную награду, особенно каким-то выродкам из нашей расы. Давай, разрыдайся еще на публике, а верховный глава, я же, Напротив, с довольной ухмылкой восхваляю невероятную щедрость племени Кровавого Клевца и величие их верховного главы Урока. Если бы не ваша слава, мы бы и не узнали о великом Мочилове. Окончательно добиваю я огромного орка. Тот багровеет, зеленеет, сереет, а в конце становится белым как бумага, настолько мои слова оскорбительны для него. По сути, я открыто заявляю, что без Урока люди не победили бы в турнире орков. Следовательно, вся вина лежит на плечах верховного главы и его известности даже за пределами чатланской расы. Звучит нелепо и неправдоподобно, еще как, но оркам хватит и этого, да и возможность досадить недругу дорогого стоит. Пока верховный глава выдавливает из себя слова, трибуны Колизея напоминают живой муравейник. Гейзы раскрывают пасти, демонстрируя внушительные клыки. Кто от удивления, кто от возмущения. Чатлани хлопают глазищами и чешут затылки здоровенными пятернями, пытаясь осмыслить происходящее. Особо впечатлительные пацы в задних рядах, те, что помельче, привстают на цыпочки и вытягивают шеи, как любопытные суслики. Некоторые даже забираются на плечи сородичей, рискуя огрести дубинкой по голове за такую наглость. Старейшины племен, восседающие на почетных местах, хмурят кустистые брови. По их лицам видно, такого позора они не припомнят со времен великой битвы за последнюю бочку пива. В толпе раздается громкий всхлип, похоже, какой-то особо чувствительный гайс не выдержал накала страстей и пустил скупую мужскую слезу размером с горошину. Его тут же начинают успокаивать, похлопывая по плечу так, что доспехи гудят. Помимо стада тарахтелок, едва придя в себя, продолжает урок, чемпиону великого Мочилова по нашим традициям предоставляются еще две награды. По команде верховного главы на трибуну пацы вносит тележку с рачьим черепом. Причем не просто черепом, сверху умельцы приделали огромную кривую свечку толщиной с мое бедро. Не заботьтесь об эстетике. Я непонимающе переглядываюсь с товарищами. Что это за ценность такая? Но не успеваю я открыть рот, как на сцену поднимается она. 4 метра в высоту, еще 3 в ширину. Руки-базуки с бицепсами толще меня в обхвате. Грудь, наверное, 5-го размера. Рельефный пресс не какие-то там 6 кубиков, а целых 8. Ноги, которым позавидовал бы даже мистер Олимпия с земли, настолько они мускулисты. Мощные клыки, рядом с которыми даже Петр устыдится, а тот, между прочим, боевой хряк. И как вишенка на торте, весь этот образ дополняют легкие румяна на щеках, пепельная подводка для глаз и белый сарафан до колен, подозрительно напоминающий свадебный. Чемпион имеет право забрать череп своего врага, из которого сделан магический ночник, отгоняющий духов и прочую нечисть, а также, урок явно преодолевает внутреннюю борьбу, но продолжает, чемпион великого Мочилова может взять в жены лучшую арчиху во всем племени Кровавого Клевца, мою дочь, Ариэль, босс, шепчет мне на ухо малый, тут уже не отвертеться, надо брать, ты с ума сошел, шиплю я в ответ, как гадюка, смерти моей хочешь, так любовь с первого взгляда же, смеется этот безумец, указывая на невесту. Я снова смотрю на Ариэль, и эта машина смерти под 5 метров ростом, заметив мой взгляд, краснеет. Она сцепляет кулаки размером с бочонок и трет носком деревянный настил трибуны, с такой силой, что доски трещат. Мало того, эта царица посылает мне воздушный поцелуй. Мое сердце пропускает удар, не от нахлынувших чувств, а потому что внезапно переместилась в пятки. Я буду ждать первого сну-сну. Еще сильнее краснеет Ариэль, урок скрежещет клыками, готовясь убить меня на месте. Всем своим видом он словно говорит, что бы ты ни сделал с моей дочуркой, я сделаю это с тобой, и не один раз. Как говорят, где 4 жены, там недолго ждать и 5-ю, философски замечает майор, разглядывая проплывающие облака. То же самое делают и другие мои соратники, не желая мешать настоящей романтике. Я вас всех замучаю тренировками по возвращении. «Вы же понимаете, рычу я, ну почему у орков все не как у людей?» Глава 9, как говорилось в классике, «Не хочу жениться, хочу учиться». Или там было как-то иначе, в любом случае я мыслил в том же направлении. «Такой мне невесты не надо, вот честно, она же меня ночью сожрет и не подавится». Тут даже присказки о способностях настоящей женщины войти в горящую избу и коня на скаку остановить покажутся оскорблением мощи этой самой Ариэли. Первую она одним пинком развалит, а второго пришибет ненароком. Не так я себе представлял рачьих принцесс. Ой, не так совсем. Ошалело осматривая округу, я выхватываю взглядом довольного жизнью прилипалу. Пара шагов, И вот я по-дружески приобнимаю паца за шею. И нет, это не удушающий захват. Это я так, для страховки, не более того. Чтобы подлый и ушлый орк не сбежал раньше времени. Поведай-ка мне, приятель, вот что. Тихо обращаюсь я к пацу. Мне что, реально надо жениться на этой Ариэле? Вот прям надо, точно-точно, такова традиция. Человек, не понимает причин моего беспокойства прилипало. Конечно, никто тебя не заставляет выходить за нее прямо сейчас. А есть отсрочка, неожиданно резво приободряюсь я. Отсрочка – это хорошо, отсрочка – это замечательно. Именно так, человек, в упор не видит моей проблемы прилипало. Порой бывало и так, что чемпиону великого Мочилова надо отдохнуть после знатного постука. Так сказать, погулять напоследок недельку, а уж после только думать о женитьбе. Тем более, что в твоей власти все незанятые арчихи племени Кровавого Клевца. Такой ассортимент. Выходит, я не обязан жениться именно на Ариэле, уточняю я. А тебя она чем-то не устраивает? Чует что-то неладное, поц. Это же самая завидная невеста в округе. Да как сказать, ничего вы, люди, не понимаете в настоящей красоте. Ворчит прилипало. Другое дело, мы, гордые орки. Посмотри на наших женщин. Одна краше другой. Тягают железо круче многих гайзов, стукают по кумполу так, что и сознание потерять можно. А как они пожирают мясо, практически не жуя, романтика. Я едва сдерживаюсь, чтобы не скривиться от слов прилипалы. Уж больно красочный образ рисует поц. Вот чего я реально не ожидал, так это понятие романтика из уст чатланина. Так что решит чемпион, вновь привлекает к себе внимание верховный глава урок, которого откровенно утомило ожидание моего ответа. А, была не была, выйдя к трибуне, я обращаюсь к собравшимся чатланинам. Спартанское племя благодарит верховного главу урока. Как достойные победители великого Мочилова мы примем ваш подарок в виде черепа-ночника, что же касательно женитьбы. На этих словах я невольно бросаю косой взгляд в сторону Ариэли. Арчиха машет мне ладошкой и даже играет бровями, намекая на тот самый первый сну-сну. И почему моя чуйка сейчас зарывает голову в песок и молится самой системе о снисхождении? Даже не знаю, кого следует благодарить за это. В общем, я решил недельку еще подождать, объявляю я. После такого славного махача нужно также славно отдохнуть. Уй-уй-уй-уй-уй, бухич, ревет рычья толпа. Урок облегченно вздыхает. А вот Риэль разочарованно пинком отправляет какого-то незадачливого паца в полет. Однако вместе с тем она всем своим решительным видом дает понять, что еще не сдалась. Провожая бедного летящего паца взглядом, я мысленно благодарю судьбу за то, что у орков есть традиция мальчишника. Иначе этой же ночью мне было бы много хуже этого самого паца. Ну почему у орков все не как у людей? Хватай его, не мешайтесь. Куда несешься, корова? Что ты там вякнула, потаскуха? Мой чемпион. Нет, мой. Вообще-то мой. Я мчусь на максимально возможной для меня скорости. Позади разлетаются юрты, пищат от ужаса пацы, дрожит земля. Даже высокомерные гайзы при моем появлении бросаются в стороны, чтобы не оказаться задавленными катком. Катком из преследующих меня женщин. Прямо передо мной возникает очередная арчиха, одетая в кожаные доспехи. Волосы заплетены в дреды, длинный язык изящно облизывает выпирающие из нижней челюсти клыки. Могучие лапищи разведены в стороны, готовые поймать меня, как какого-то кролика. «Иди в мои страстные объятия, красавчик!» — восклицает басом эта леди и срывается мне наперерез. Толчок телекинеза, и вот я пролетаю над головой возмущенной арчихи, которую тут же сносят ее товарки, и не думая жалеть чувства воительницы. «Ведь их тут много, а я всего один». Слева и справа мелькают новые охотницы, эти подготовились явно получше, как я догадался, потому что до этого момента мои невесты не использовали охотничьи сети. Миг, и они мелькают над моей головой, готовясь придавить к земле. В который раз я благодарю систему за то, что я, маг телекинеза. Мощный порыв сжатого воздуха отбрасывает сети прочь, и я протискиваюсь в щель между юртами какой-то команды. Очень скоро я узнаю в хозяевах жестяных психов, которые ошалело провожают меня взглядом. Зря это они, потому как в следующую секунду женская рычья волна сносит их лагерь, а гордых психов пинками по доспехам отправляют катиться куда-то прочь. Чатланские женщины страшны. Чатланские женщины – абьюзерши. Лишь благодаря своей удаче я оказываюсь в собственном шатре до того, как меня успевает перехватить эта зеленая волна. Проскользив по земле, я так и остаюсь лежать на ней, тщетно пытаясь отдышаться. Снаружи шатра раздаются разочарованные вздохи. Опять ушел. Ну вот, а какая хорошая засада была, девочки. Да и вы неплохо сработали. Я бы не додумалась использовать сети. В следующий раз нужно расставить капканы. Да-да, хорошая идея. Пойдем, я знаю одного чертилу. Он нам сделает как раз под габариты чемпиона. Чемпион, до завтра. Прощаются со мной арчихи и дружной гурьбой уходит обратно вглубь племени кровавого клевца. Как страшно жить, будучи самым желанным мужчиной во всей округе, раздается смешок малого надо мной. Парень протягивает мне руку, чтобы помочь подняться. Иди ты знаешь куда, рычу я, но руку все же принимаю. Я думал, что сегодня точно меня загробастают. Но, король Шурик, у вас и так 4 супруги. Куда вам еще пара сотен, подшучивает малый, не стесняясь в выражениях, за что тут же получает мощный подзатыльник. Ай, за что? За больно довольную жизнью рожу, отвечаю я и прохожу к ближайшему складному стулу. Рядом с ним возвышается небольшой столик, с которого я забираю кувшин с водой и жадно припадаю к его носику. Это какой-то дурдом, наконец, заключаю я. И это всего лишь третий день охоты невест, начатая рель, к которой присоединилась, похоже, вся женская половина племени кровавого клевца, подтверждает малый. Только не напоминай. Вздыхаю я и откидываюсь на спинку стула. Мальчишника в его классическом понимании так и не случилось. Ну, если не брать в расчет то, что каждая из команд турнира стремилась бросить нам вызов или как-то посоревноваться. То ли причина тому мой новоприобретенный титул чемпиона Чатлан, то ли просто тот факт, что люди сумели обставить могучих гайзов на их же домашней арене. Но факт остается фактом. Теперь к нашему лагерю каждый день стекаются десятки, если не сотни орков в надежде хоть как-то помахаться с нами. И, поскольку устраивать махач каждый день до смерти мы просто заколебемся, было принято решение организовать смежные дисциплины. Тут и армрестлинг, где базальт до хруста костей соревновался с местными пацами и гайзами под неодобрительные вздохи пиры. Игры в убойные салки, очередную орочью забаву. По сути, правила ничем не отличаются от наших человеческих за одним маленьким отличием. Своих конкурентов можно не только салить, но и вбивать рожей в землю, чтобы те точно не сбежали в следующий раз. А потому это в итоге превращалось в извращенный махач, разве что в нем главную скрипку играли не сила и выносливость, а именно ловкость. На этом поприще отлично показывает себя трия из третьего, малого и проходчика. В подобном соревновании могучие и широкие тела орков зачастую даже больше мешают, нежели помогают. Вообще, зачем мы соглашаемся на все эти игрища и вызовы? Потому что, во-первых, репутацию свою надобно поддерживать. А то, что это за чемпионы, что бегут от вызова, больше проблем наберется потом, если будем распалять азарт Чатлан. А, во-вторых, все эти дуэли происходили не только забавы ради, но и с целью заработать. Орки в своих боях ставили свое оружие, какие-то амулеты, артефакты, привезенные на Великое Мочилово, стада тарахтелок и много чего еще. Помимо всего прочего мы принимали в дары не материальные дары, а именно байки орочьего вида. Понятно и дураку, что мир между людьми и чатланами наступит еще очень и очень нескоро. Особенно на фоне того, что мы выиграли у них на священном турнире. Кто-то признает нас достойными противниками, кто-то увидит в людях расу, равную чатланам, но тем сильнее будет их желание устроить постук. Следовательно, в ближайшее время новой войне с зеленокожими быть. И чтобы нас не застали врасплох, я приказываю своим соратникам выведывать все, что только можно. Слухи о разнообразных племенах, их традиции, численность гайзов и пацов, тактики и подлые приемы, информацию о шаманах и их странной магии, известных чертилах-строителях и их магнум-опусах, от описания которых начинает мутить. Союзы и конфликты стукателей друг с другом, возраст и размеры их банд, местоположение и легенды о самых известных орках-отшельниках. Я стремлюсь выведать все, ведь как бы бывшие рабы из людей не пытались понять орков, их знания были строго ограничены их положением. Сейчас же, на какое-то время встав вровень с местными гайзами, я использую ситуацию на максимум. Проигравшие то или иное соревнование орки охотно платили слухами, рассказами и разрозненными фактами о своей культуре, военной истории и повседневности. Для них это не стоило ни гроша. Чатлане видели в этом лишь какие-то людские заморочки и не более того. Разубеждать же зеленокожих в этом я и не планировал. Да и зачем, находясь буквально у них под боком, мы могли выведать в десятки раз больше, нежели все наши разведчики вместе взятые. Как-никак, а оборона у орочьих стоянок очень крепкая, а потому пробраться внутрь нее, оставшись незамеченным, задача далеко не простая и неблагодарная. Откуда-то снаружи доносится рев чатлан. «Эй, человеки, время пить на спор, кто больше бахнет орочьего пыва, тот и настоящий гайс, а кто упадет мордой на стол, тот презренный поц. Эту тяжелую ношу я возьму на себя», заявляет майор, выходя из спальной зоны шатра. Король Шурик, заметив мое возвращение, приветствует меня седой воякой с торжественным выражением лица выходит наружу. Настоящий герой смахивает несуществующую слезу малой, отчего я в который раз издаю тяжелый вздох. Вот где эта чертова справедливость, я вынужден прятаться от половины племени кровавого клевца, в то время как мои же соратники бухают, веселятся и с пользой проводят время. Как раз в этот момент в шатер скрытно проскальзывают два паца, тут же приветствуя меня. Король Шурик произносит орки, а уже через минуту иллюзия развеивается, и передо мной проявляются Биба и Боба. Этот дуэт за время нашего турнира рыскал по всей орочьей стоянке, разыскивая местный тотем, а также анализируя поведение самих чатлан. Пока мы открыто собирали слухи, этот дуэт привычно работал в тенях, налаживая контакты с пацами. Как-никак, а пытаться втереться в среду гайзов слишком рискованно. Тут и разница в росте, и их привычка махаться по поводу и без. Особой проблемой может стать и то, что гайзы достаточно хорошо осведомлены о представителях своей касты и, заметив неизвестного орка, тут же зададутся вопросом, а откуда этот хрен вылез и насколько он силен. Пацы в этом отношении были куда приземленнее и не смели лезть вперед паровоза, даже при встрече с какими-то левыми собратьями. Мало ли уродливых пацов в этом регионе. Ну что, как работа? Спрашиваю я у парней. Все так же тухло, морщится Боба. Пока что ясно одно, оборона тотема столь же крепка, как и окрестности орочьей стоянки, если не круче. Даже под иллюзией невидимости в центральный шатер хрен доберешься. Печально, качаю я головой. Впрочем, ожидаемо. Зато у нас информация, которая вас определенно порадует. Меня мало что может порадовать на фоне приближения дня X, морщусь я. Это как раз по поводу вашей женитьбы. Строит загадочную физиономию Биба. Что же вы молчите тогда? Выкладывайте быстрее. Итак, чемпион решил, кого возьмет себе в жены. Снова спрашивает меня урок. Вновь собирается целый колизей орков поглазеть на финал великого Мочилова. На этот раз, помимо решительной рели, передо мной выстраивается вся женская половина племени кровавого клевца. Словно бы пытаясь привлечь мое внимание и показать себя во всей красе, арчихи начинают играть мускулами и принимать наиболее возбуждающие позы. А великая система, я же не на конкурс мистера Олимпии пришел. Почему они все устраивают неофициальный конкурс качков? Кто-то демонстрирует свои мощные бицепсы, некоторые фитоняшки показывают свой идеальный пресс, третьи бедрами лопают бочки с орочьим пывом под радостный вой зрителей, особо уверенные в себе играют грудями. И ладно бы это были женские груди в привычном их понимании, так нет же, это сплошные мышцы. Чатлане, конечно, еще больше возбуждаются от такого представления, но мне от этого не легче. Решил, выдыхаю я, когда трибуны затихают по команде верховного главы. Но сначала я бы хотел посмотреть все кандидатуры. Так они все тут, отвечает урок. Нет, не все, качаю я головой. Точнее, тут только чатлане. Вывести рабов, приказывает урок, странно на меня покосившись. Оказывается, в правилах орков ни слова не сказано, что я должен взять в жены кого-то из орочьего вида. Я должен жениться, опять же, это факт. Но дайте мне хотя бы выбрать кого-то более близкого мне вида. Вскоре на песчаную арену выводит бедно одетых рабынь. Естественно, все они принадлежат к роду человеческому. Если и обманывать местные обычаи, то по полной. Освобожу кого-то из пленниц, дарую ей свободу, а уже потом верну в Спарту. Мои супруги и слова против не скажут. Десятки глаз смотрят на меня с надеждой. Непростой выбор, спасти только одну девушку из орочьего плена. Я твердо решаю сделать выбор на основе полной случайности, как мой взгляд цепляется за одну, которая не только не поднимает глаз, но и наоборот прячет свой весьма изящный силуэт за спинами других. Серая с легким темно-синим отливом кожа, пронзительные глаза цвета чистой стали, белоснежные локоны, практически неотличимые от тех, что есть у черти что, острый подбородок, тонкий носик и, как вишенка на торте, заостренные ушки. Ушки как у эльфов, темных эльфов. Среди рабынь находится самая настоящая дроу. Как в сотнях, тысячах фэнтези-историй. Эльфийка, только темная. Что значит, еще круче. Она смотрит с полным безразличием на происходящее вокруг, словно не ее участь решается среди многих прочих. Она не пытается поймать мой взгляд, не привлекает к себе внимания. Просто стоит и изображает из себя ветошь, будто бы желая покончить со всем этим цирком поскорее. Мой указательный палец наводится на темную эльфийку. Я сделал свой выбор. Я выбираю ее. Глава 10. Уа-а-а-а. Юрта содрогалась от нечеловеческого воя, разносившегося по всей рычьей стоянке. Раз за разом, со все большей силой, проходившие мимо гайзы вжимали головы в плечи и поспешно отступали к противоположному краю стоянки. Даже пацы не осмеливались издать и писка, слыша этот жуткий звук. В противном случае им было бы не сдобровать. Только верховный глава племени Кровавого Клевца Урок решился приблизиться к источнику этого жуткого рева, от которого у него самого дрожали поджилки. «Ариэль, крутышка ты моя, ну подумаешь, отказал, в племени еще много достойных гайзов». Попытался успокоить свою дочь Урок, но добился лишь обратного эффекта. Новый вопль ударил по барабанным перепонкам могучего орка с такой силой, с какой не били некоторые орки своими дубинами. Он бросил меня. «Уа-а-а-а!» Поматросил и бросил. Причитал Ариэль, зарывшись в океан подушек внутри своего жилища. И ничего не поматросил. Вздохнул Урок. Он выбрал эту ушастую суку, а не меня. Ушастую суку. «Уа-а-а-а!» Новый приступ истерики оказался особенно мощным. Даже Урок не устоял на ногах. Только чудом он не распластался на земле, как какой-то грязный поц. Его голова раскалывалась при одной мысли об этом короле Шуррике. Мало того, что тот опорочил великое Мочилово, выйдя из него победителем, так он помимо всего прочего публично оскорбил его драгоценную дочь, самую могучую и крутую арчиху на весь регион. Последнее можно было бы списать на вкусовщину чемпиона Чатлан. Выбери Шуррик своей избраннице и другую арчиху, ведь с кем не бывает, бубльди же не прикажешь. Кто-то теряет голову от арчихи, способная использовать тебя как дополнительный груз для жима лежа, а кто-то мечтает о том, чтобы его в собственной юрте взяли на болевой. Урок слыл орком широких взглядов. Он сам водил знакомство со многими статными арчихами в свое время. Многое повидал, многое испытал. Поэтому он готов был принять отказ чемпиона Чатлан, даже обрадовался такому повороту, не придется отдавать свою кровиночку в лапы какого-то человека-коротышки. Но своим выбором треклятый дроу-король Шуррик оскорбил все племя Кровавого Клевца, да и весь рычий род. Какая-то дроу оказалась лучше всех писаных красавиц Чатлан быть того не может. Не может и все. Вновь услышав стенание разбитого сердца Ариэль, Урок принял решение. Один удар он готов был стерпеть, даже два, но третий стал для него последней каплей. Плевать на то, что этот Шуррик теперь чемпион Чатлан. Плевать, что великий дух благоволит теперь этой букашке. Урок покажет, почему никогда не стоит задевать достоинство верховного главы племени Кровавого Клевца. Эй, уроды! Отойдя от шатра своей дочери, прогремел Урок. Тащите сюда моих парней, всех до единого. Сейчас же. Пришла пора устроить охоту, которой не видывал ни один орк. Практически сразу после свадебного беспорядка наша команда покидает племя Кровавого Клевца. Мы достигли всего, чего желали, и даже больше. В ходе турнира Малый, Базальт и Пира достигли 50-х уровней. Того же, увы, не удалось достичь проходчику, майору и третьему. Им не хватило совокупного опыта для преодоления порога. Они не так часто находятся на передовой, зачастую исполняя административные функции или ведя других игроков в бой. Оттого и возможностей для набора уровней у них было меньше. Проходчик же просто появился позже нас в мире системы, а потому ему не хватило всего двух уровней для достижения 50-го. Жаль, конечно, но устраивать очередную бойню на рычьей стоянке не входило в мои планы, да и не позволит нам этого уже сделать. Все, оттянулись на великом Мочилове и хватит. Любые дальнейшие провокации могут вызвать ответные действия от Чатлан. И если я имею при себе титул их чемпиона и на меня нельзя нападать толпой, того же нельзя сказать о моих соратниках. Нужно довольствоваться тем, что уже есть. Тем более, что улов у нас действительно богатый. Огромное стадо тарахтелок общей численностью почти в 1000 голов, всевозможные орочьи артефакты, как совершенно бесполезные, так и достаточно любопытные, несколько шаманских побрякушек, а также самая настоящая карта орочьих стоянок в Междуречье. Биба, Боба и все остальные не зря работали изо дня в день, добывая информацию. Теперь у нас хотя бы будет представление о совокупных силах орков, взаимоотношениях их племен между собой, а также приблизительном расположении самых крупных и опасных банд. Осталось все это только уложить в голове, сопоставить факты и собрать в единый пазл. Но этим мы займемся уже по возвращении в две крепости. Сидя на мягкой спине тарахтелки, я невольно бросаю взгляд на сидящую по соседству эльфийку. За чуть больше суток нашего пути обратно Дроу не произнесла ни единого слова, никак не показала своего отношения к новому супругу. Конечно, что она, что я понимали, все это фикция и представление для орков, но хоть какой-то реакции я все же ожидал. На все попытки поговорить, которые исходили от того же малого или перы, эльфийка просто отмалчивалась, продолжая изображать из себя статую. Загадка, что ни говори. И как мне выведать у этой красавицы информацию об устройстве мира системы и о том, откуда она вообще родом? Ведь нам всем было до безумия интересно послушать о местных эльфах. Как и про орков, мы знаем о них лишь со страниц фэнтези-книжек. Причем каждый автор гораст на свои выдумки и заскоки. Кто-то рисует их едва ли не идеальной расой, изысканной и возвышенной. Этакие праведные борцы за все доброе и хорошее. За природу, за свободу, за жизнь всех со всеми. Другие, напротив, нередко изображают эльфов, что темных, что светлых, хардкорными экоактивистами, готовыми в ходе своей борьбы утопить едва ли не всех несогласных и недовольных в их же собственной крови. А вот как все обстоит в мирах системы, существует ли непримиримая вражда между темными и светлыми эльфами, существуют ли вообще последние, или местные эльфийки изначально темненькие. Хотел бы я выведать все эти ответы у нашей новой спутницы, но та упорно играет роль статуи. Если это типичное поведение представителей их расы, то я даже отчасти могу понять недружелюбие к эльфам голосистых и говорливых чатлан. Заметив заходящее местное солнце, я отдаю команду останавливаться. «Пожалуй, сделаем здесь привал», — объявляю я соратникам. Скоро стемнеет, а вести целое стадо тарахтелок по ночным лесам — далеко не лучшая затея. «Принято, босс», — кивает малый и вместе с остальными приступает к организации походного лагеря. «Конечно, двигайся мы налегке, то могли бы добраться до двух крепостей всего за пару суток. Однако хабар в лице тарахтелок к спешке не привык, а потому наша скорость заметно снизилась. Хорошо одно, участников Великого Мочилова нельзя атаковать, пока они не вернутся в свои племена. Именно эта деталь позволяет нам столь безнаказанно передвигаться по региону орков. Достаточно лишь объявить свой титул вышедшим на нас чатланам, и те сразу же мрачнеют лицами. Ну а как вы хотели, эти гайзы шли на славный пастух с людьми, быть может, даже отжать столь крупное стадо тарахтелок, а тут запрет великого духа. Печально, но ничего не поделаешь. Вот и сейчас мы без опасений разбиваем лагерь на небольшой поляне. Пирос с базальтом устанавливают походные шатры и артефакты. Майор вместе с третьим и проходчиком проверяют состояние тарахтелок и собирают эту гурьбу пушистиков в одну большую кучу, чтобы не разбежались и не потерялись. Бибажи и Боба как раз возвращаются с небольшой охоты, притащив к общему костру несколько огромных и сочных уток, а также парочку самых настоящих кроликов. Вот что называется приятный сюрприз. Ну что, раз наши охотники сегодня нас так порадовали, то почему бы не устроить барбекю? Улыбаюсь я. Тем более можно и отпраздновать наше возвращение с орачьей стоянки. Чтоб мы еще раз послушали нашего мудрого короля и двинулись в самое пекло. Смеется малый, но его тут же затыкают остальные. Однако я лишь посмеиваюсь над очередной выходкой подчиненного. В кругу своих же сидим, так почему бы и не подурачиться? Это невольно возвращает меня к первым месяцам выживания в мире системы, когда были только мы одни против этого чуждого и странного мира. Подумать только, сколько мы всего узнали о мире системы за несколько лет. Открыли новые регионы, встретили совершенно новые расы, познакомились с чужими цивилизациями, столкнулись с несколькими богами и многое другое. А ведь самое удивительное, что это лишь малая часть, огрызок, кусочек того самого неба, что виден нам со дна колодца. Ведь существуют еще и другие сервера, другие битвы и войны, о которых мы даже не подозреваем. Древние и могущественные фракции где-то там делят между собой невероятные просторы, находят редчайшие ресурсы. В их руках могущественные маги и всесильные солдаты. Суждено ли нам привлечь их взор, сможем ли мы сосуществовать, или же нам придется драться за собственную свободу, само свое существование? Несмотря ни на что, орки, пожалуй, являются хорошими соседями для нас. Не потому, что они слабы или глупы, вовсе нет. Как раз наоборот. Орки опасны. Орки хитры, орки коварны, это достойный для человечества противник. Только сражаясь с ними, мы сможем отточить свои навыки, усовершенствовать технологии, сплотиться перед лицом куда более страшной судьбы. Чатлани дали нам понять, что мир системы и расы, населяющие его, далеко не так дружелюбны. Мы можем не представлять для них опасности, не желать им зла и в мыслях, но к нам все равно могут прийти с оружием. Почему? Потому что здесь либо ты поглощаешь своего соседа, либо сосед поглотит тебя. Третьего не дано. Будешь сидеть на месте, довольствуясь малым, и вскоре к тебе постучат, чтобы забрать все самое ценное. Я не исключаю и того, что ошибаюсь. Возможно, где-то там существуют расы, готовые помогать новым игрокам в мирах системы. Есть те, кто готов наладить контакты с человечеством. Но что, если нет? Если система и вправду сталкивает лбами все эти цивилизации, вот только с какой целью? Для людей существует конечная цель, абсолютная власть. Но разве оркам так уж она нужна? Ради власти ли гордые гайзы идут на постук, а стукатели собирают свои великие банды, мечтая принести бойню своим врагам? Нет, здесь явно есть что-то большее. Могут ли цели разных рас отличаться друг от друга? У людей абсолютная власть, у орков что-то свое, у эльфов третье. Но как все это стыкуется между собой? В чем смысл? Какой резон? Голова пухнет от таких размышлений, и я толком не замечаю, как в мои руки передают зажаренную ногу утки. Поблагодарив Перу, я отмечаю и то, что эльфийка также принимает свою порцию, ограничившись коротким кивком. Уже прогресс. Быть может, не все в плане социализации у нас потеряно. Только мы приступаем к трапезе, как лесная чаща вокруг нас неожиданно вздрагивает, и из нее выскакивают два наших разведчика. «Орки!» — кричит Биба, стоявший на карауле. «К оружию!» Я тут же отбрасываю свой ужин в сторону, вынимая цзянь из ножен. Аналогично поступают и мои товарищи, мгновенно растеряв улыбки и сосредоточенно осматриваясь по сторонам. А из кустарников вокруг поляны тем временем выходят высокоуровневые орки, элита племени Кровавого Клевца, лучшие воины, которые следуют лично за ураком. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Три десятка чатлан в хоть и уродливых, но крепких железных доспехах. Лица измазаны пеплом, в руках мощные дубины, секиры и клевцы, глаза горят огнем предвкушения. Они точно пришли не на пикник. И вот из-за спин этих воинов появляется сам урок в рогатом шлеме с топором и клевцом в руках. Отблески нашего костра рисуют на его лице чудовищные узоры. Неужто ты думал, король Шурик, что мы так просто отпустим вас с нашего праздника жизни? Презрительно фыркает верховный глава. Я был уверен, что тебе хватит гордости не нарушать ваши священные традиции, отвечаю я, оценивая наше положение. А оказывается, оно в полной заднице. Три десятка орков, чей средний уровень находится на отметке в 70, против нас, 9 игроков, у половины из которых нет и 50 го. Ситуация, дрянь, и это мягко сказано. Хуже того, мы полностью окружены и находимся глубоко в междуречье. До двух крепостей несколько суток бега. Позволит ли нам орки добраться до своих, сомневаюсь. Успеет ли помощь, даже если я сейчас смогу связаться со Спартой через черти что? Опять же, маловероятно, мы в дерьме, и это точно. Плевать на традиции, плевать на обычаи, плевать на великого духа, шипит урок, указывая на меня своим клевцом. Вы, букашки, осмелились не только оскорбить мое племя, приняв участие в турнире, но и ты, король Шурик, оскорбил мою прекрасную дочь Ариэль. И за это я тебя покараю, тебя и весь твой род, босс. А я говорил, что надо брать, восклицает малый, невольно усмехаюсь. Даже в такой ситуации находится повод для шуток. В атаку. Убить этих выродков. Всех до последнего. Повесим их на собственных кишках. Ревет урок, и чатланская элита срывается в атаку. Так и знал, что надо было остаться холостяком. Глава 11. Уже готовясь встречать атаку орков, я резко поворачиваю голову налево. А там темная эльфийка молча касается пальцем моего плеча, не комментируя происходящее. Она указывает на висящую на моем поясе саперную лопатку. «Эннада, Эннада», повторяю я, «Эннада», серьезно кивает эльфийка, бить вонючий зеленый. Рассмеявшись над ее построением предложения, я протягиваю собеседнице саперную лопатку. Эльфийка с легким прищуром изучает новое оружие, а затем без лишних слов срывается в атаку. Причем с такой скоростью, что я едва поспеваю за ней взглядом. «Повезло, так повезло», как говорится. Теперь нас не просто 9 против 31, а целых 10. Уже какой-никакой реальный расклад. Мысленно покачав головой вслед своим мыслям, я также устремляюсь в атаку. Негоже королю скрываться за спинами товарищей. Орочья элита сжимает кольцо вокруг нас. Ни о каком противостоянии стенка на стенку уже не идет речи. Все вокруг тут же охватывает хаос, не позволяя толком разобраться, что происходит. Проходчик и малый действуют в паре вокруг костра, кружа подобно двум неуловимым теням. Орки пытаются их прибить, но раз за разом им приходится укрывать лицо от летящих искр. Третий в связке с майором валит на землю одного из орков. Опыт борьбы пригождается и сейчас. Жаль только, что добить зеленокожего им не удается, тому на помощь спешат товарищи. Базальт яростно рассекает воздух своим бастардом, отражая атаки сразу двух орков, в чем ему активно помогает Пира, прикрывая в самые опасные моменты. Резвятся на поле брани Биба и Боба, чье появление становится неприятным сюрпризом для чатланской элиты. Как? Да просто у двух орков внезапно появляется по двойнику, которые атакуют своих же сотоварищей. В ответ огребают оригиналы. В общем, весело, но пока без особых надежд на победу. Мой цзянь встречается с секирой одного из зеленокожих. Орк хищно скалит морду от одной мысли о хорошем поединке. Его вторая рука устремляется к моей глотке. Я отскакиваю назад, избегая подлого удара. Тем самым совершаю ошибку. За моей спиной возникает собрат моего противника. Орудуя двуручным молотом, он прицеливается мне в темечко. Полуночный удар по яйцам. Резкий женский выкрик заставляет гордого гайза скривиться и инстинктивно прикрыть обозначенную мишень. Через секунду сопреная лопатка с гулким звоном впечатывается в лоб клыкастому. Да с такой силой, что у орка искры из глаз сыплются. Второй удар попадает по чатланскому носу, ломая хрящи. Брызжет черная орочья кровь. Отступив на несколько шагов, оглушенный монстр припадает на одно колено напротив своей обидчицы. «Ты же сказала удар по яйцам!» — ревет разгневанный орк. Промазала, как ни в чем не бывало, пожимает плечами темная эльфийка, в руках которой уже две лопатки. И у кого только успела стащить. «Убью!» — бросается в атаку зеленокожий, но его новый выпад встречает мой цзянь. Орка за моей спиной берет на себя эльфийка. Работая в паре, мы умудряемся не получить серьезных ранений под натиском орочьей элиты. Однако этого все равно оказывается недостаточно. Кольцо сжимается, видно, как орки играют с нами, подобно охотникам с загнанной в угол дичью. Они не оставляют нам шанса на побег, но в то же время не рвутся всем скопом покончить с битвой здесь и сейчас. Похоже, что урок решает поиздеваться над нашей группой напоследок. Так сказать, доказать не только себе, но и своим подчиненным, что даже не прилагая всех усилий орки способны победить. Наконец, продемонстрировать то, что чатлане – высшая и самая могущественная раса на просторах миров системы. И не каким-то людишкам и эльфам составлять им конкуренцию. «Пригнись!» – рычу я эльфийке, когда над моим клинком снова вспыхивает пламя души. «Как жаль, что самих душ у меня всего пара штук, даже на более-менее серьезную атаку не хватит. Черный огонь распространяется по лезвию моего клинка», после чего я совершаю оборот вокруг своей оси. Пылающий огненный диск разлетается вокруг нас, пламя опаляет доспехи орков и вгрызается в их толстую кожу. Хлынувшая тут же кровь моментально испаряется в толстые струи пара, которые накрывают нашу часть поляны. Эльфийка, не дожидаясь пока завеса рассеется, срывается навстречу обжигающим порывам ветра, откуда через секунду доносится ее крик. Мощный шмяк по кумполу. Бах! И как только сгустки пары расходятся в стороны, моему взору открывается силуэт орка, который, сжав ноги между собой, поскуливая, лежит на земле. Мощный удар саперной лопаткой, и тело монстра обращается в бело-золотую пыль, а над всем этим возвышается довольная Даниэль Зядрау. «Так понимаю, опять промазала», — усмехаюсь я. «Опять промазала», — совершенно буднично кивает воительница. «В это мгновение на нас набрасывается новая группа противников. На этот раз три орка, причем двое решают для начала покончить с ушастой, на меня же налетает третий. Вооруженный копьем, он не позволяет мне приблизиться к себе. Чатланин с мерзкой гримасой выцеливает уязвимые места в моем экзодоспехе и методично продавливает его заряд. Вот же дрянь такая. Цзянь встречает отточенный до блеска наконечник копья, когда мираж ужаса формируется за моей спиной и хватает древко оружия противника. Чатланин недоуменно смотрит на происходящее, тщетно пытаясь выдернуть свое копье из мощных лап миража, Но куда там? Я ныряю вниз, заходя к орку на уровне пояса. Монстр яростно бросает свое копье и, сцепив ладони над головой, намеревается снести мне башку. Да только я оказываюсь быстрее. Снова пламя души проскальзывает по лезвию Цзяня. Мощный укол, и струя огня впивается в живот клыкастого, прорываясь к его внутренним органам и испепеляя все на своем пути. Чатланин вопит от боли и пытается погасить пламя, но разве это так легко сделать? Следующий мой выпад отсекает монстру голову, и та глухо падает на землю, а через мгновение вспыхивает духовный доспех, принимая на себя удар из-под тишка нового врага. Даже не дожидаясь, пока тело собрата растворится во всполохах света, орк бьет меня в грудь своей дубиной. Только духовный доспех позволяет мне уйти невредимым. Казалось, сколько бы магии я ни вливал в свои мышцы, этого все еще недостаточно. Орков слишком много. Они не жалеют ни себя, ни своих собратьев. Их цель одна – прикончить нас здесь и сейчас, любой ценой. Тем более, что самый страшный грех они уже совершили – оскорбили собственного бога-покровителя. Еще один уродливый орк бросается в атаку, что вынуждает меня полностью отдаться происходящему. Однако, сосредоточившись целиком на битве, я едва не пропускаю появление нового противника. Да еще какого. Сам верховный глава урок не стал ждать, пока его воины измотают меня, и решает самолично покончить со всем. Причем момент он выбирает максимально невыгодный для меня. Он определенно ждал идеального шанса с самого начала сражения. С глумливым выражением лица урок швыряет в меня топорик. И уклониться от него у меня никак не выйдет. Я не забываю о неприятеле перед собой. Метательный топорик источает разрушительную ауру. Видно, что это не простое оружие, а какой-то шаманский артефакт, если не того хуже. Я не успеваю ни перенаправить ману с укрепления мышц на формирование телекинетического купола, ни отмахнуться от снаряда своим клинком. Топорик приближается ко мне с ошеломительной скоростью, а я только и могу, что наблюдать за ним. Тем неожиданнее происходит трансформация моей собственной тени. «Король Шурик, осторожно!» – выкрикивает проходчик и своим телом блокирует метательный топорик. Импульс оказывается столь велик, что парня отбрасывает на несколько метров в сторону. Однако на этом ничего не заканчивается. Урок, словно бы заранее подозревая о провале своей атаки, мощным прыжком оказывается надо мной. Снова время замедляется до умопомрачительной величины. Орк передо мной координирует атаку со своим начальником, не оставляя мне шанса на выживание. Клевец урока оказывается в опасной близости от моего виска, когда дубина второго воина движется мне точно в центр груди. Это конец, от такой комбинации мне уже не сбежать. И тут весь мир вокруг нас словно замолкает. Непонятное давление волной проносится по всей поляне. Замолкают все звуки, высекаемые искры теряют краски, смрад пролитой крови отходит на задний план. Само пространство вокруг нас становится до того вязким, тягучим, будто мы провалились в бочку со смолой. За какой-то миг все вокруг погружается в абсолютное безмолвие. И тем оглушительнее в этой тишине раздается эхо шагов. Вы, походу, вообще забыли о всяких понятиях, а «зеленые морды» звучит скрипучий, шипящий голос, будто сама квинтэссенция звона стали и шелеста листвы. Я не могу разглядеть силуэт говорившего, пока не догадываюсь опустить взгляд вниз. Там, по земле важно и неторопливо наматывает вокруг нас круги какой-то карлик, лилипут, хоббит, или же гоблин. Неизвестный выделяется на фоне серой действительности цветастым деловым костюмом, на который будто неловкий художник пролил всю доступную палитру. Седые волосы зачесаны назад и собраны в пучок на затылке. Кожа гостя на наших глазах меняет окрас с ярко-зеленой на песчано-коричневую и обратно. Глаза походят на две черных дыры, которые поглощают любой свет вокруг себя. Крючковатый нос, выдвинутая вперед челюсти и едва выпирающие клыки завершают эту странную картину. Странное чувство. Неизвестный практически не привлекает к себе внимания. Его шаги почти не слышны, сама его сущность призывает отвести взгляд. Только посмей отвлечься, только попробуй задуматься, и он пропадет из виду. Вразрез этому желанию одежда гостя всячески пытается удержать взгляд, захватить все внимание, ведь не каждый день можно увидеть такое буйство цветов и красок, будто прирожденный мастер маскировки наоборот прикладывает все усилия, чтобы ты не забыл о его существовании. Великий дух, с дрожью в голосе произносит урок, на его лице проступает первобытный ужас. Я повторю еще раз, орк и ужас, это что-то невероятное. Слышь, урок, кряхтит коротышка, двинувшись в сторону верховного главы племени Кровавого Клевца. «Мне вот показалось, или ты берега попутал?» «Нет», — мотает головой Юрок, трясясь всем телом. Орки вокруг него выглядят не лучше. «Что нет?» — смачно сплевывает великий дух. «Нет, ты попутал берега, или нет? Мне все показалось, и я слепой». Ну, на могучего чатланина сейчас жалко смотреть. Он явно не может следовать логике своего божественного покровителя. «Короче, утомил ты меня, Урок», — немедлит великий дух. «Мало того, что ты, морда уродливая, оскорбил меня, попустил при своих гайзах, пытался испоганить мое великое мочилово своими интригами, мне в общем-то плевать на такие мелочи. Вы, орки, конечно, хорошее мясо для битвы, но тупое, с вас и спроса меньше. Но вот то, что ты напал толпой на моего чемпиона». Полыхающий чернотой взгляд коротышки обращается ко мне. «Ты напал на этого, как его тама, точно короля Шурика, но он же человечишка», — шипит сквозь стиснутые клыки Урок. «И чё?» — набычивается в ответ великий дух. «Он вас отмудохал?» «Отмудохал. Значит, действовал по понятиям. Не вижу в этом проблемы. Но как же? Мне плевать на твои заскоки, Урок», — рычит божественная сущность. «Чхать на них с высокой колокольни, и все тут. Ты можешь думать и считать, как тебе заблагорассудится. Я же ваш бог-покровитель, а не нянька какая-то. Однако, есть четкий свод правил, и ты его нарушил». Теперь оскал великого духа становится шире прежнего, и от этой улыбочки орки содрогаются всем телом, настолько они напуганы. «И потому познай же мою кару, зеленая морда», — гогочет великий дух и щелкает пальцами. «Слышь, ты нарушил правила великого духа, слышь, ты поступил не по понятиям орков, слышь, бубльдой тебе по башке прилетает от великого духа, слышь, все твои способности урезаны пополам, слышь, не смей лезть вперед великого духа». Урок, верховный глава одного из средних племен в западном Междуречье, один из сильнейших орков к западу от Тигра, не мог поверить своим глазам. Великий дух отобрал у него половину всей мощи.